Паровозик. Воспитательница Светлана Михайловна повесила на доску яркую картинку с веселым паровозиком. Подозвала к себе ребят и сказала: «Сегодня у нас необычное занятие, занятие путешествия. Давайте рассмотрим картинку повнимательнее и обсудим, что на ней нарисовано». «Давайте!» – закричали ребята, столпившись около рисунка. Пузатый озорной паровозик с большими круглыми глазками выглядел очень привлекательно. Художник не забыл нарисовать клубы пушистого дыма, летящего из широкой трубы на крыше. А детям показалось, что паровозик вот-вот тронется в путь. На этом поезде мы поедем далеко-далеко, за леса, за горы, за голубые озера. А чтобы нам в пути не скучать, мы разучим веселую песенку. Составляйте стульчики паровозиком, рассаживайтесь по своим вагончикам и отправляемся в дорогу». «И я хочу попутешествовать», – решила Февия. «Я еще никогда не путешествовала, да еще на таком расчудесном голубом паровозике с круглыми глазками». Пока дети устраивались на своих местах, Вея прикрыла глаза и стала воображать, как она мчится в незнакомый город, застроенный детскими садами, и в каждом саду живет по необыкновенной фее. Новые подружки, подобно бабочкам, выпархивают ей навстречу, целуют и обсыпают цветами. А еще они приглашают на праздничный пир понюхать клубничное варенье. Малышка так размечталась, что не заметила, как ребята составили паровозик, взялись руками за спинки стульев, и занятие началось. Светлана Михайловна запела задорную песенку. «Мы едем, едем, едем в далекие края, веселые соседи, счастливые друзья». Потом мотив подхватили дети. Они радостно подпевали, подмигивали друг другу и махали ладошками, словно из окна настоящего поезда. Вдруг мальчик Боря засопел и оборвал песню на полуслове. «Как бы я хотел сейчас очутиться в настоящем поезде!» Он задумчиво покачал головой и посмотрел на Олю, сидящую впереди него. «Ну, мы же понарошку катаемся», – возразила Оля и вздохнула. «Хотя я бы тоже не отказалась проехать с ветерком». «Молодец, Боря! Замечательно придумал!» – похвалила про себя мальчика фея Вея, вытаскивая припрятанную в карманчик волшебную палочку. «А ну-ка, палочка, принимайся за работу!» Она проскользнула к цепочке стульчиков и постучала палочкой по самому большому стулу, на котором сидела Светлана Михайловна. «Стульчики, слушайте мою команду! Катитесь по-настоящему, словно вы вагончики!» Едва фея спрятала палочку, как стулья плавно сдвинулись с места и покатились по кругу. «Ой, мамочки!» – закричала Светлана Михайловна, цепляясь руками за спинку стула. «Я куда-то еду! Люди, помогите! Ребята, спасайте!» Она оглянулась, чтобы посмотреть, не испугался ли кто и не нужна ли кому помощь из ребят. Но дети не думали бояться. Беззаботно хохоча, они наперегонки скользили на стульчиках и во все горло распевали только что выученный куплет. «Нам весело живется, мы песенку поем, а в песенке поется про то, как мы живем. Красота, красота, мы везем с собой кота, чижика, собаку, Петьку, забияку, обезьяну, попугая, вот компания какая, вот компания какая». «Посторонись, дай дорогу!» – визжала радостная Люда, обгоняя Машу по нову. «Я еду быстрее всех! А я еще быстрее!» – закричал Даня Мальков, направляя свой стульчик прямо на Люду. «Светлана Михайловна, а Даня обгоняется!» – пожаловалась Люда, надувая щеки от обиды. «Дети, не разъезжаемся в стороны!» – скомандовала воспитательница, оседлав свой стул покрепче. «Я буду паровозом. Едем за мной дружным строем!» «Ту-ту!» – загудили ребята, пристраивая свои стульчики за воспитательским, который плавно покатился в раздевалку, а оттуда вниз по лестнице, огибая медсестру в белом халате, направляющуюся в среднюю группу. «Добрый день, Марья Петровна!» – вежливо поприветствовали ее дети, чуть притормозив на повороте. Марья Петровна отскочила в сторону и застыла, как статуя, переводя недоуменный взгляд со Светланы Михайловны на ребят. От удивления она даже забыла поздороваться, только прижала руки к груди и на всякий случай прикрыла глаза. Светлана Михайловна помахала медсестре рукой, сделав приглашающий жест. «Присаживайтесь ко мне, Марья Петровна, места хватит». «Нет-нет, спасибо, я постою», – пролепетала медсестра, провожая взглядом веселый поезд. «Я лучше пойду, сделаю себе укольчик от головной боли, а то мне кажется, что-то я приболела». На подъезде к кабинету заведующей ребята словно снова затянули только что выученную песню. «Мы едем, едем, едем». Теперь, когда в лицо детям дул легкий ветерок, странствий, а стульчики приятно покачивались, скользя ножками по полу, песенка зазвучала особенно звонко и радостно. «Ай да Светлана Михайловна», — сказала заведующая, выглянув из кабинета, — «удивительно интересные занятия проводятся в средней группе. Надо попросить воспитательницу поделиться опытом с другими педагогами». «Это я придумала!» – закричала фея Вея, сидящая на спинке стула паровоза. Но ее никто не слышал. Повсюду раздавался только смех ребят и скрип стульчиков. Фея слегка нахмурилась, но скоро ее лобик снова разгладился. А ротик расплылся в счастливой улыбке. Не все ли равно, кто придумал, как развлечь ребят? Главное, что у малышей прекрасное настроение, а по детскому садику летает веселая звонкая песенка.